Глава 7. Глупость. Чистой воды идиотизм. С моей стороны дурость несусветно злить наемницу. Убийство — ее ремесло, ее хлеб с молодых ногтей. Да у нее же прямо сейчас за пазухой небось припрятан отравленный нож или дротик. И я, боевой маг, без году неделя. Да, глупо умирать, защищая мужика, которому, во-первых, я никто, а во-вторых, ему все равно скоро отправляться к праотцам, как бы он мне не нравился. Меня, молодую красивую, никто защищать не рвался. Что-то не наблюдалось в округе благородных рыцарей, что за мою скромную персону готовы были жизнями жертвовать. А я зато благодетельница. Гляньте-ка. Лица Иорана я не видела. Гадать, о чем он думает, времени у меня не было. Но краем глаза заметила, как сжались его кулаки. «Да, мой хороший, идиотка тебе досталась. Сама знаю». Так я и застыла в атакующей позе, держа огонь наготове. Адриатка смотрела на меня, сощурившись, как дитя нерадивое. Дескать, ну куда ты лезешь, милочка? «Ладно, не убью, так хоть подпалю гадину напоследок. А моего дроу не отдам. И сама не ам, и другим не дам». «Видишь ли, Фалора?» Абсолютно безучастным тоном заговорила эльфийская принцесса, словно и не было здесь никакого накала страстей. «По нашим законам, за понравившегося мужчину, в случае, если он уже занят, принято бросать сопернице вызов. Желаешь состязаться с Карой Агнес в магическом поединке?» «Трижды ха. В ближнем бою дриадам не было равных, но отразить огненную атаку на далеком расстоянии они не могли». И магия дриад в этом случае была почти бесполезна. Победить огненного мага в честной дуэли у красотки Фалоры шансов не оставалось. Я мигом приободрилась. Даже духом воспряла, появился азарт. Мне, дьявол, его раздери, теперь захотелось этой дуэли. А чудище зеленое даже не смутилось, виду не подала. «Ах, вот как!» Дриадка разочарованно надула губоньки. «Ссоры, полагаю, нам ни к чему». Змеюка подошла ко мне и протянула руку, страшную, когтистую, обвитую лианой. «Мир», — изобразила наемница подобие улыбки. Я потушила огонь, выпрямилась и нехотя пожала ей руку. Дуэль, конечно, звучит заманчиво, но лишние конфликты мне ни к чему. «Вот и славно», — изящно улыбнувшись, дриадка сжала мою руку до хруста. На секунду ладонь неприятно кольнула, как будто напоролась на репейник, не больно, но ощутимо. Завершив рукопожатие, наемница ухмыльнулась, а затем, раскланившись и полебезив перед Вейдой Ри, отправилась во свояси. «Спасибо», — прошептала я принцессе одними губами, и темная эльфийка с ухмылкой подмигнула мне. На ладони после прикосновения дриады остались царапины. Не страшные, не смертельные, но я уверена, оставленные нарочно. «Я должен поблагодарить вас». Едва дверь комнаты отрезала нас от остального мира, и Орен поклонился мне. «Вы заступились за меня. Что я могу для вас сделать?» «Пара способов порадовать меня есть, дружок, но, разумеется, озвучивать их я не буду». «Можешь перестать выкать», — хмыкнула я. «Давай обращаться друг к другу на «ты».» Эльф кивнул и посмотрел на меня с полуулыбкой. Доселе холодный, равнодушно отрешенный, он впервые улыбался мне. Пусть коротко и неявно, но улыбался. И я улыбнулась в ответ. День сегодня не задался. Я попыталась заговорить легко и непринужденно, как будто вела беседу с давним приятелем. Тренировка шла плохо, на ритуалы ходить не люблю. А потом вот это... Я кивнула на выход. «Что на тренировке?» Возможно, даже искренне поинтересовался Дроу. «Не могу удержать огненное кольцо. В голове шум, мысли путаются. Единственный раз, когда мне удалось продержаться целую минуту, голова чуть не лопнула». «Думаете?» — эльф мотнул головой и тотчас же исправился. «Думаешь о чем-то другом? Магия идет из головы». И Орен поднес указательный палец ко лбу. «Когда ты двигаешь рукой или ногой, ты не думаешь об этом, просто делаешь. С магией не так. Ты должна вообразить все в точности до деталей и удержать этот образ». «В точности до деталей?» нахмурилась я. «Огонь?» «Неважно, огонь, воздух, левитация или трансформация. Маг должен знать и представлять, какую именно чару желает сотворить». И Орен заговорил как заправский учитель, и, похоже, тему для беседы я задала удачно. «Когда ты выпускаешь огненный шар, ты же представляешь его? Размер, форму и даже цвет». «Верно. Я всегда точно знаю, каким он будет. Но я создавала шары 1000 раз, и...» «И этот образ возникает у тебя неосознанно, без труда. Как поднять руку или ногу», — закончил Иоран за меня. «Попробуй представить огонь другого цвета. Зеленый, синий, какой угодно. И зажечь его». Я представила синий огонь, ультрамариновый, как подземное озеро. Яркое переливчатое пламя, словно факел с голубыми огненными языками. Устроившись поудобнее, я прикрыла веки. Магия покалывала пальцы, перетекала по венам, скапливаясь, и, наконец, выплеснулась наружу. Легкий голубой огонек заискрил и игриво затанцевал на моей ладони. «Невероятно!» — открыла рот от изумления. Через минуту я попыталась сделать его зеленым. Получилось хуже, но все равно вышло. Простые образы давались мне легко, но применять их я могла только к своему огню. Короткий и очень полезный урок от мага-иллюзиониста. Интересно, какие чары были доступны ему? Иллюзии — самый сложный вид магии. Необходимо представить все в мельчайших деталях и создать живую, правдоподобную иллюзию, чтобы поверил противник. Поразить иллюзии нельзя, но можно запутать. Птица, летящая прямо на противника, собьет с толку, заставит отмахнуться, открыть уязвимое место для удара и совершить ошибку. Или голос потерявшегося товарища заставит свернуть с дороги и попасть в ловушку. «Спасибо», — с воодушевлением поблагодарила я. «Попробую завтра на тренировке. С кольцом». «Попробуй». Дроу побрел свой угол за деревянной ширмой. «Но сначала надо отдохнуть». «Ты прав», — я потушила свет. «Добрых снов, Иоран». «Добрых снов, Агнес», — ответил эльф, и там, за тонкой перегородкой, едва скрипнул топчан. Сон мой не был долгим. Проснулась я от жуткого холода. Меня трясло, знобило, колотило, как умирающего от пятнистой лихорадки. Пальцы рук и ног заледенели, тело сотрясалось, из груди вырывался рваный выдох, смешанный с зубной дробью. И нестерпимо зудела ладонь. Я присела на кровати, стуча зубами с такой силой, что, кажется, слышала все поместье. «Что с тобой?» И Орен проснулся и в один миг подскочил ко мне. «Тебе холодно?» «Очень», — дрожа как осиновый лист, застучала я зубами. «Ты вся дрожишь. Закутайся. Вот, возьми». Эльф сунул мне свое одеяло. «Я позову лекаря». Дроу поспешно натянул штаны и, взволнованный, немедля покинул комнату.